Счастливый случай. Жизнь дворовых псов тяжела, судьба непредсказуема, но ведь есть счастливый случай, который, правда, выпадает не каждому. Прибиваясь к человеку, одни из них находят кров и еду в гаражных кооперативах, на садовых участках, возле столовых и на проходных предприятий, другие тусуются на свалках, обживают заброшенные дома. Молодая дворняжка готовилась стать мамой. Обладая сторожким характером, она, единственная из помета, сумела выжить и вырасти в довольно симпатичную собаку с пушистым хвостом-бубликом и веселой мордочкой. В поисках гнезда дворняжка забрела в заброшенный детский сад. Под слегка покосившейся верандой она обнаружила провал, проверила его, подкопала и расширила. Лето только вступало в свои права, дождей было мало. Детсад был обнесен железным забором, на его территорию никто не забредал, он ждал своего случая. Или все снесут, или восстановят. Как рассуждала собака, нам не понять, но с точки зрения человека место было выбрано безопасное. Вскоре у молодой мамы появились три крохотных щенка, забот прибавилось. Выскочив на поиски еды, она спешила к своим малышам. Кто-то из ближних домов обратил внимание на щеную суку. Собаку стали прикармливать, выставляя подложку с едой у забора. Прошло 3 недели. Щенки подросли и стали выходить из подкопа. Любопытные, игривые, они исследовали мир, а маме приходилось неусыпно следить за ними. Те, кто кормил дворняжку, стали приносить больше. Еда в подложках исчезала моментально. Малыши росли крепкими и жизнерадостными. Но наступил черный понедельник. Утром ворота детсада с визгом и скрипом распахнулись, и на территорию шумно въехал страшный железный монстр. За ним прошли 2 человека. Водитель заглушил мотор, выпрыгнул из кабины и присоединился к мужчинам. «Ну что, Степан Михайлович, с какой начинать?» — спросил водитель у пожилого коренастого мужчины, оглядывающего территорию детсада. «Начинай с дальней, Володя. Обломки к забору притирай, чтобы грузовик проехал потом нормально». «Хорошо», — кивнул тот и, вернувшись в кабину, направил свой агрегат к дальней веранде. Дворняжка слышала, как приближается железный монстр. Она прикрывала собой щенков, защищая от надвигающейся беды. Потом поняла, что так она их не спасет. Что-то подсказало ей выйти наружу. До веранды оставалось несколько метров, когда на дорожку выбежала собака. Володя остановил машину и, вылезая из кабины, крикнул начальству. «Михалыч, тут препятствие!» Оба мужчины двинулись к звавшему их водителю. Тем временем любопытные щенки, напуганные не меньше матери, высунулись из-под копа и споро побежали к ней. Теперь перед мужиками собралось все семейство. Дворняжка ужасно боялась этой машины, этих людей, но 3 маленьких комочка, спрятавшиеся за ее спину, придали ей смелости. Она зарычала, а в глазах плескалось отчаяние, страх и готовность идти до конца. 3 крепких мужика стояли напротив собачьего семейства и не знали, что делать. Володе было жалко собаку, но он ждал решения начальства. Иван Сергеевич, представляя интересы заказчика, вроде тоже жалел собачье семейство, но и затягивать рабочий процесс не хотел. «Машка меня прибьет», — подумал Степан Михайлович. За год работы ему не раз приходилось проводить операции спасения, то одинокий котенок обнаружится в старом сарае, то птичье гнездо под крышей старенького дома. Однажды даже семейство какого-то дикого грызуна пришлось переселять в ближайший лес. Жена Маш ворчала, охала, беззлобно ругалась, но как-то умудрялась всех спасенных мужем животных пристраивать в добрые руки. Одна старая дворняжка осталась у них, прожив еще 3 года, и эти годы стали для уставшей больной собаки самыми теплыми и счастливыми. Вздохнув, Михалыч обратился к Ивану Сергеевичу. «На час можем задержаться?» «Да что ты за час успеешь? Вон за забор их отогнать и снести веранду. Им самим некуда возвращаться будет, мамка найдет, где укрыться», — ответил тот. «Если за час не решу, так и сделаем. Добро?» — не отступал Михалыч. «Хорошо, но только час». Степан Михайлович быстро набрал номер жены, объяснил ситуацию, получив ворчливое согласие, приступил к делу. «Так, мужики, вы выйдете за ворота, мне тут поговорить кое с кем надо», — попросил он Володю Ивана Сергеевича. Присев на корточки, он посмотрел в глаза мамочке и ласково сказал. «Щенки у тебя прям загляденье. Хорошая эта мамка, только у нас работа. Он говорил и говорил, тихо, ласково. Собака перестала рычать. Она прислушивалась, наклоняя голову то на один бок, то на другой. Вдруг один из щенков, видимо, самый шебутной и смелый, подбежал к мужчине. Михалыч протянул руку, собака рыкнула, щенок обнюхал пальцы человека и лизнул их. Игривый малыш стал нападать на руку, завязалась веселая игра, к которой постепенно присоединились и два других малыша. Сзади послышались мягкие шаги, которые Степан узнал бы из тысячи. Маша, бросив все дела, примчалась к садику. Женщина не стала подходить к мужу. Она присела на корточки в отдалении, а разыгравшиеся щенки побежали к ней. Первым смешно семенил тот самый шебутной. «Стёпочка, берем их на руки, мамка за ними пойдет. В машину и домой, там разберемся». С небольшими трудностями, но им все-таки удалось забрать все семейство. Михалыч отдал отмашку Володе на продолжение работ, а сам повез жену и собак к дому. Как-то так само решилось. Шебутной Мишка и его пугливая мамочка Найда стали членами семьи Михалыча. Двух других щенков Маша умело пристроила в хорошие руки. Найда лежала на крыльце большого двухэтажного дома и наблюдала за носившимся по двору сыном. Солнце пригревало, собаку клонило в сон. Думала ли она о счастливом случае? Вряд ли. Просто здесь и сейчас ей было хорошо. И еще одно она знала точно. На свете есть два человека, которым она может доверять.